«Правда, но что я теперь буду делать?» Подняв слегка припухшие глаза, спросила Люси. КХМ, еще раз посмотрев на девочку, Альтьера приняла решение. «Знаешь, ты можешь остаться пока со мной. Дом у меня есть, да и ты, вроде, многое знаешь о нетраннинге. Давай так, ты поживешь со мной, устроишься в школу, а там посмотрим. Если не понравится, то никто держать тебя не будет, надо будет только молчать о том, что ты видела, сама понимаешь, если Арасака узнает, плохо будет всем», твердо заявила Люси. «Да, а так, получишь нормальное образование, осмотришься и сама решишь, как жить дальше», немного отстранив от себя девочку, улыбнулась ей Альтьера. «Ха, хорошо, решила в последний раз довериться другому человеку, Люси, только почему у меня нет?» Потянулась она к затылку, так что все стало понятно без слов. «Имплант для прямого подключения тебе удалили, как и твоим друзьям. Они мало того, что были напичканы следящими чипами, да еще и установлены слишком рано. Если бы его не извлекли, у тебя в будущем была бы куча проблем, ты бы росла, а имплант – нет. Но не беспокойся, как только ты закончишь расти, никто не запретит тебе хромом хоть по самую макушку обвешаться. Тогда, наверное, это даже хорошо», снова прикоснулась к затылку Люси. «Я согласна на все. Хорошо, пока тебе придется пару дней полежать тут, у меня не убрано». «Да», слегка смутилась девушка, и совсем забыла. «Альтьера Каннингем, приятно познакомиться, Люцина Кусинода». Зажегшийся в глазах девочки интерес не предвещал ничего хорошего, но Альт приняла решение и менять его не собиралась. Тем более что-то в ней говорило, что так будет правильно, да и личное ученичество вам поощрялось, а тут явно не глупая девочка, что будет все схватывать на лету. Бросив последний взгляд на беловолосое чудо, Альт помахала ей рукой. Она точно поступила правильно. Найт-Сити, город мечты. Прекрасная идея и отвратительная реализация. Сидя на своем любимом месте на вершине Красной Гряды, я наблюдал за его жизнью. Старый шезлонг уже давно износился, а новый казался не таким удобным, впрочем, но вид все равно был прекрасный. За полвека Найт-Сити не только полностью восстановился, но и вырос, став еще хаотичней. Корпорации и строительные компании, по большей части наплевав на строительные нормы и здравый смысл, лепили здания вплотную друг к другу. Единственным местом, где все выглядело более-менее прилично, был корпоративный квартал, но и там не обошлось без нюансов. Чего только стоит скандал из-за того, что новый офис Арасаки оказался выше офиса Милитиха, стоящего прямо напротив. Откинувшись на спинку и заложив руки за голову, я посмотрел на нагромождение небоскребов в центре, перевел взгляд на трущобы левее, а потом на роскошные особняки на холме, где раньше находился лагерь беженцев. Воистину, город контрастов, но был во всем этом какой-то шарм. Причем ощущал его не только я. Сейчас на территории бывших США проживает где-то 100 миллионов человек, если не брать в расчет Техас и моих вассалов, в то время как в Найт-Сити, только официально их 7 миллионов, что фактически делает его крупнейшим в Северной Америке. Люди слетаются сюда как мотыльки на огонь, в надежде исполнить свою мечту, сгорая в пламени корпоративных разборок, войн банд и непосильной работы. Даже главная достопримечательность города – огромные столбы света, уходящие в небо, намекают о его истинной сущности. Можно было бы, конечно, еще в 20-е плотно заняться наведением порядка, превратить Найт-Сити в отлаженный механизм, но у этого города другая судьба. Где, если не здесь проверять будущих техноассасинов? Где, если не здесь вербовать самых эффективных оперативников и самых верных работников, что за обещание лучшей жизни готовы почти на все? Да и, в конце концов, откуда, если не из порта Найт-Сити, не контролируемого никем и ничем, отправлять и получать контрабанду, что нельзя приобретать открыто, а доставлять телепортом слишком накладно? АМТ, наряду с другими корпорациями, активно участвовал в жизни города, и, если Милитех и Араска лезли во все и сразу, мои подчиненные вели себя скромнее. 4 больницы, 3 школы, пяток причалов в порту, ну и полный контроль над МАКСТАК, полученный за оказание гуманитарной помощи после Красной Эпохи. Пусть АМТ никуда особо не лезет, по большей части занимаясь собственными делами, но последний бомж знает. Обратись за помощью, и тебе помогут, за небольшую плату, конечно, но помогут. А если ты решишь наехать на АМТ, лучше сразу заказывай место в Колумбарии. Прекрасный и ужасный Найт-Сити, город, где исполняются мечты, за определенную плату, конечно. Транспортный челнок опускался на красную гряду, а значит, время пришло. Новый хозяин пёсьего города, что может стать крайне полезен, согласился провести переговоры с глазу на глаз. Не то, чтобы он мог на что-то повлиять глобально, но Доминика смогла меня убедить, что используя некоторые его связи, ей станет легче работать на других континентах. Не видя смысла отказывать, тем более у меня как раз образовалось окно, я решил почтить бывшего полковника армии США, а теперь лидера банды Баргист, личным присутствием. Челнок шел на снижение, готовясь приземлиться на вершине недостроенного небоскреба, а я разглядывал пейзажи бывшей боевой зоны Найт-Сити. Бедные районы Найт-Сити называли худшим местом для жизни только те, кто ни разу не был здесь. Отсутствие даже намека на порядок, горы мусора, из которых торчат чьи-то кости, даже не бедность, а тотальная нищета, и жил тут соответствующий контингент. Те, кому не нашлось места в городе, что готов принять с распростертыми объятиями любого. Пожалуй, сюда можно отправлять для прохождения служения самые бесперспективные кадры. Здесь они или умрут, или поумнеют. Рад вас приветствовать в черном сапфире, натянув на лицо самое дружелюбное выражение, вышел встречать меня один из самых кровожадных боевиков Баргиста. Полковник уже ждет вас. Тогда ведите. Поправив мантию, спокойно отреагировал я на комитет по встрече, состоящий из 10 бойцов, 3 снайперов и 2 боевых роботов. Конечно, заглянув в десантный отсек челнока, встречающий поднял одну бровь. Разве с вами нет сопровождающих? Нет, или вы считаете, что мне может что-то угрожать? Задал встречный вопрос я, слегка отпустив на волю ауру пари. Никак нет, по-армейски отрапортовал он, прошу за мной. Шагая по открытому пространству, украшенному такими вещами, как строительные леса и недостроенные этажи, я ловил себя на мысли, что закончи строители свою работу, и этот отель действительно стал бы драгоценным камнем. Впрочем, он еще может быть достроен, было бы желание. Рад видеть вас лично, господин Ладов. Человек с лицом убийцы и умными глазами встал со своего места, чтобы пожать мне руку. Я тоже несказанно рад, полковник, крепко, но, не ломая его импланты, ответил я на рукопожатие. Тогда, думаю, стоит начать с напитков, а потом перейти к разговорам, немного неуверенно произнес он. Не откажусь, отслеживая реакции его тела, я позволил себе небольшую улыбку. Тем более, даже после полного преобразования мне остались доступны некоторые радости жизни. Отлично, расслабился он, давая знак кому-то за моей спиной. Расторопные официанты тут же принесли несколько стаканов. Неплохой виски, без лишних примесей, выращенный из натурального зерна, да еще и правильно приготовленный. Полковник явно заинтересован в моей помощи, раз расщедрился на такую редкость. Что ж, надеюсь, я не зря потрачу время. Часть 9. Выбор судьбы. Хорошая добыча. Поглаживая тяжелый пистолет на поясе, осматривал новых рабов высокий батарианец. Куда, говоришь, они летели? На Ламас, колонисты, ответил батарианцу турианец с чистым лицом. Значит, что-то умеют, а это делает их еще дороже. Оскалил ряд мелких острых зубов батарианец. Их корабль в порядке. Да, техники уже работают над ним, говорят, за сутки управится, посмотрев на планшет, ответил тот же турианец. Значит, сегодня точно наш день, и рабов захватили, и корабль на продажу. Как там у вас говорится, духи на нашей стороне. Да, возможно, скупо ответил турианец и продолжил что-то проверять на планшете. Пока в трюме сортировали рабов, а пираты развлекались с немногочисленными пленницами Азари, на мостике рейдера осталась минимальная команда. Зачем следить за космосом, если гравитационные искажения от использования ретранслятора заметны сильно раньше, чем из него кто-то появится, да и развлечься со свеженькими рабами намного интересней, чем пялиться в мониторы. Чего только стоит зрелище того, как голова Крагана травит варенами, изредка бросая на злобного ящера еще и варка. Ничто не предвещало беды, и когда сенсоры дальнего действия зафиксировали гравитационную аномалию, трое новичков, что были оставлены следить за ними, не знали, что делать. Следуя когда-то прочитанными в брошюре инструкциям, они забарабанили по галопанелям, а самый умный бросился докладывать капитану. Говоришь, сенсоры обнаружили аномалию? Как на ума лишенного смотрел капитан на застывшего перед ним сородича, только гравитационные или еще какие? Только они, чувствуя грядущие неприятности, молодой батарианец постарался сжаться и казаться меньше. С каким бы удовольствием, я отправил тебя подышать вакуумом, но твой дядя просил за тебя». Помассировав верхнюю пару глаз, капитан пиратов отвернулся. «Пошли, покажешь. Балок, мои хазари, не трогать, я хочу быть у них первым, кто ослушается приказа, лично застрелю». «Понял, капитан», — отсалютовал Балок, подмигнув сжавшимся от страха матери и дочери. На мостике к тому моменту была полная неразбериха. Новички не знали, что делать, а ветераны, коих оторвали от крайне приятного занятия, пытались разобраться с показаниями приборов. Если они не врали, то буквально в сотне метров от них должен был висеть объект массой в 6 раз больше, чем их корабль. Однако остальные сенсоры молчали, да что там говорить, достаточно было посмотреть в иллюминатор, чтобы убедиться в неисправности бортовой электроники. «Как же вам повезло, что у меня сегодня хорошее настроение», — смотрел на нерадивых подчиненных капитан пиратского судна, «или я бы сначала выколол вам глаза, а потом выкинул через шлюз. Хотя, нет, глаза бы я вам оставил, чтобы вы сами убедились, что ничего рядом с нами нет. Паникеры, вы останетесь без сладкого, а когда мы вернемся на Омегу, останетесь на корабле и скажите спасибо, что я не лишаю вас вашей доли в добыче». Развернувшись, капитан первый вышел с мостика, уже предвкушая несколько часов веселья. Аналогично поступили и его подчиненные, коих оторвали от самой приятной части их жизни. Веселье на сцепленных кораблях, транспортном и пиратском набирало обороты, так что на небольшие толчки никто не обратил внимания, свалив все на залетные метеориты. Прорезиненные подошвы ботинок ступали бесшумно, а красные мантии не были видны за полями невидимости, лишь дуновения ветра шептали о том, что по коридорам корабля кто-то движется. Невидимые фигуры двигались слаженно и без задержек, будто у них уже были подробные планы всех отсеков и переборок. Случайные встречи заканчивались мощным разрядом электричества, надежно отключающим жертву. Ядро массы, под контролем, разнеслось по общей тактической сети. Система жизнеобеспечения, под контролем. Реактор, под контролем. Захожу на второй корабль. Мостик, под контролем. Опьяненные удачей и страхом жертв, пираты не заметили, как один за другим переставали выходить на связь их подельники. Пиратский капитан, уже закончивший с матерью, не успел дойти до дочери, когда электрический разряд выбил из него дух. Зажегшиеся в глазах молодой Азари огоньки надежды мигом потухли, как и сознание. Корабли захвачены, потерь нет, ксенообразцы захвачены. Начинайте транспортировку образцов в камеры для содержания, на трофейные корабли установить внешние гипердвигатели и приготовить к прыжку. Через час, на месте скоротечного космического боя между кораблем колонистов и пиратами ничего не осталось, лишь бесконечная космическая темнота. Прибывший через 3 суток патрульный флот, не обнаружив ни обломков, ни остаточного следа двигателей, отправился в освояси, списав все на удачный пиратский рейд. Захват ксеносов стал знаковой вехой в подготовке к будущей войне, ведь одно дело теоретически знать о технологиях и физиологии пришельцев, и совсем другое изучить их на практике. Трофейные корабли дали понимание, с чем нам предстоит столкнуться в будущем, а заодно как этому противостоять. Пусть трофеи не были передовыми образцами технологий, но вполне давали понять общий вектор развития ксеносов. Военный корабль дал понимание принципов кораблестроения и военной доктрины одной из рас цитадели. Транспортный, среднего уровня развития. Найденные и расшифрованные записи, в том числе полетные журналы. Размер разведанного пространства. Как оказалось, ксеносы последние тысячелетия почти перестали исследовать новые территории, опасаясь обнаружения за очередным ретранслятором новой угрозы. Захваченные биологические образцы дали еще больше. Имея в руках представителей почти всех разумных рас, можно было уже сейчас начать готовиться к войне с ними. Если батарианцы, варка, саларианцы и турианцы были малоинтересны из-за своей общей примитивности, то азари, краганы и кварианцы представляли кое-какой интерес. Азари были интересны в первую очередь не своими врожденными способностями к так называемой биотике и долгому сроку жизни, а способностью прямого изъятия генов из любого представителя других рас для рождения общего потомства. Фактически, эти синие ксеносы были одними из самых опасных встреченных нами видов. Привлекательные по людским меркам, долгоживущие и способные давать общее потомство с кем угодно, если оставить все как есть, Рано или поздно в галактике не останется никого, кроме Эзри. Алисия выдвинула предложение попробовать создать вирус для коррекции расы общего ребенка. Краганы были интересны своей живучестью и способностью переносить самые экстремальные условия. Имея срок жизни примерно в 1000 лет и темпы размножения, многократно превосходящие человеческие, они были вторыми на завоевание господства в галактике. Имея они достаточно развитую цивилизацию и меньший уровень внутривидовой агрессии, их бы ничто не остановило. Способ окончательного истребления данного вида ксеносов содержался в крови захваченных нами образцов. Достаточно усилить действие генофага, вируса колоссально снижающего способность к размножению, и они сами сгинут в огне собственного варварства. Последний вид, кварианцы, был интересен по той же причине, что и краганы, вирусом, содержащимся в их телах, даже не самим вирусом, а тем, что он сделал с этой расой. Судя по остаточным данным, некие доброжелатели полностью лишили целую расу естественного иммунитета, обрекая на медленное вымирание. Добавить к этому существование на огромном космическом флоте, полное отсутствие колонии и посвященные в тайну захвата инопланетной жизни еще больше стали презирать ксеносов. Убить врага, уничтожить само воспоминание о нем, было милосердней, чем оставлять медленно гнить, без возможности вдохнуть неочищенный воздух. С другой стороны, уничтожить данных ксеносов будет проще простого, достаточно вывести из строя ретрансляторы в той части галактики, где остановится их флот, и через пару сотен лет от них останется лишь воспоминание. Изучение новых образцов увлекло всех техножрецов, из-за чего они почти забыли о своих прямых обязанностях. Только после внушения, они с неохотой вернулись к делам земным, а было их много. Южная Америка переживала свой рассвет, за счет четкого планирования и прогнозирования, общий уровень жизни и благосостояние населения неуклонно рос. Щадящие условия труда, восстановленная природа и наличие бесконечного количества вакансий на любой вкус, привлекали сотни тысяч переселенцев. Первые возведенные эркологии уже были заселены, а новые строились с опережением графиков. Людям нужно было где-то жить. Таким положением дел были довольны далеко не все, точнее, проще было перечислить, кто был им доволен, особенно в кругах власть имущих. Видя пример Южной Америки, рабочие по всему миру задавались вопросом: если можно жить лучше, работая меньше, почему мы до сих пор умираем на работе? Ответом им была тишина и подавление любых протестов за улучшение уровня жизни силой. Для меня сложившаяся ситуация была схожа с хорошей шуткой. Самым человеколюбивым работодателем на планете оказался тоталитарный религиозный культ из тьмы далекого будущего. Вполне вероятно, моим творением занялись бы намного плотнее, если бы не два фактора. Перспективы космической экспансии и последствия 2069 года. Первое заставляло мегакорпорации и сохранившиеся национальные правительства активно вкладываться в космическую программу, отчего напусть и тайную, но все же войну самп не оставалось средств и сил. Добавить к этому страх, что остался после прерванного похода на Вашингтон, и получится идеальная комбинация для идеальной внешней политики. Никто не трогает меня и АМТ, а АМТ не лезет за пределы уже захваченных территорий. Второе же сделало жителей Южной Америки до ужаса лояльными. После всей оказанной помощи, причем выразившейся не на словах, а на деле, любой, кто хотя бы заикался о восстании против моей корпорации, становился как минимум изгоем. Добавить к этому то, что все антиправительственные группировки или стали подчиняться АМТ, или были уничтожены, и получится идеальная почва для бурного роста всего. Многочисленные притоки Амазонки превращались в сельскохозяйственные угодья. Анды давали сырье для промышленности. Берега континента, после очистки ближайших вод, были полны рыбы, а пляжи стали прекрасным местом для отдыха. Долгосрочное планирование и единая воля превращали Южную Америку в лучшее место для жизни. Значит, обработав новый пакет информации от Доминики, решил задать несколько уточняющих вопросов я. Главные серверы синих искинов расположены на орбите? Да, красные, что постепенно сливаются в одну сущность, находятся на развалинах Шанхая и полностью нам подконтрольны, в случае чего, мы можем их выключить. Желтые, территориально находятся в Пусане и уже вышли на контакт с Объединенной Кореей, программа по их устранению на стадии реализации. Синих же мы обнаружили недавно, и, по предварительным данным, именно они ответственны за те атаки, действуя через европейские корпорации. И что ты собираешься с ними делать? Если все действительно так, указал я на голограмму, где была изображена взаимосвязь крупнейших корпораций и конгломератов, то устранить их будет как минимум проблематично. Я уже работаю над этим, но... Доминика вывела на голопроектор новые изображения, из-за того, что они не имеют общего центра и расположены на большом удалении друг от друга, покончить с ними одним ударом будет сложно. Если что-то пойдет не так, они смогут сбежать на серверы корпораций, а уже оттуда как в старую сеть, так и в новую. А если, смотря на автономные космические станции и их расположение на орбите, я просчитывал будущую диверсию, задействовать кое-какие наши возможности. Выведя на экран изображение стелс-фрегата, что участвовал в захвате ксеносов, я смоделировал бомбардировку целым роем мелких метеоритов. Шанс успеха подобной операции – 96%. ХМ, о подобном я и не думала, внимательно посмотрела на проектор Доминика, все же за подобный размах отвечал у нас ты. А если добавить в случайный метеоритный дождь магнитных руд, задав новые параметры, я вновь запустил симуляцию, на этот раз эффективность составила 99%. Тогда так и поступим, потерла руки Доминика, я займусь обнаружением и отслеживанием станций, а ты подготовишь все для несчастного случая. Хорошо, но постарайся как-нибудь отслеживать действия этих изуверских интеллектов, не хватало нам неконтролируемого восстания и полномасштабной войны. Есть у меня одна идея, и если она выстрелит, можно будет расширить имеющуюся сеть сбора информации. В этот раз Доминика вывела изображение такси, недавно образовавшаяся контора в Найт-Сити. Называется, Деламейн управляется изуверским интеллектом, судя по отчетам, крайне эффективно, а главное, гарантирует полную конфиденциальность клиентов. Если все сделать правильно, то изуверский интеллект заменит несколько техножрецов-логосов, а немного доработав начинку самих машин, мы получим доступ к самым свежим новостям со всего мира. ХМ, идея интересная, но есть небольшая проблема. Решил сразу спустить с небес на землю ученицу, у нас нет свободных логосов для этой операции. Можно попробовать направить на эту работу старших послушников, но их понадобится больше, чем один, да и без установки дополнительных имплантов они не справятся. Я все же попробую решить этот вопрос. Может, даже привлеку кого-то из техноассасинов или Доминус. Решай сама, но не в ущерб остальным направлениям. Теперь к более приземленному, на какой стадии находится тестирование развлекательного продукта. Если ты про вечную войну, то пока слишком рано о чем-то говорить, пожала она плечами, первые испытания начались всего несколько недель назад. Сейчас важнее настроить стабильное соединение с серверами и снизить нагрузку на мозг играющего, так что тестеры занимаются скорее калибровкой системы, а не приобретением навыков в виртуале. Хорошо, передай Роберту, чтобы отчитывался мне каждую неделю о ходе работ. Ты и сам можешь ему это приказать сделать, а не перекладывать все на меня, слегка возмутилась Доминика. Это же твой брат, не сдержал улыбки я. Александра и Стелла Яковлевы, выйдя из палаты, привлек внимание двух девушек-послушник Белагис. Да, первая ответила старшая сестра. Стелла, но Ярмос, неважно, вы узнали, что с нашей матерью. ХМ, у пациентки Галины Валиевой, слегка недоуменно посмотрел на девушек-послушник, прогрессирующая нейродегенерация, вызванная приемом обезболивающих. Скажите, она часто принимала их и если да, то чьего производства? Она принимала секьюрицы над биотехники, ответила Саша, опустив голову, мама говорила, что без него она не может заснуть. Не может заснуть? Послушник нажал несколько кнопок на планшете, после чего его глаза немного расширились, вижу, неправильно установленный порт для чипов, скорее всего он и был причиной боли. Это все очень интересно, прервала послушника Стелла, но лучше скажи, что нам делать, приди вы на год раньше, я бы посоветовал сменить обезболивающее и заменить имплант, но сейчас, не хочу вас расстраивать, но процесс с нейродеградацией зашел слишком далеко. Все, что могу сделать я, это прописать курс лекарств, что замедлит процесс и снимут симптомы, но это лишь отложит неизбежное. То есть мама, сжала кулаки младшая из сестер, совсем ничего нельзя сделать, почти прокричала старшая. Я не уверен, замялся от такого напора молодой парень, здесь, в Найт-Сити нет ни оборудования, ни специалистов такого уровня. Мы здесь больше пули извлекаем, да импланты ремонтируем. Но, что но, договаривай. Продолжили давить Стелла, если вашим случаем займется кто-то из техножрецов Белагис, или сама Архимагас, есть шанс на удачный исход. В других случаях, Я не уверен, что вам сможет помочь хоть кто-то на этой планете. Просто скажи, сколько?» – прошипела Стелла. Она понимала, что парень и так сделал больше, чем любой другой врач в этом проклятом городе, но не могла удержать рвущиеся наружу эмоции. «Если мамы не станет, кто позаботится о Саше? Я могу отправить запрос. Такие операции, насколько мне известно, еще не проводились, но это точно будет дорого», не отрывая взгляда от планшета, ответил парень. А младшая из сестер посмотрела сначала на старшую, а потом и на послушника. «А если мы станем как ты?» «Я слышала, что вступившие в культ...» «Саша, замолчи!» Вцепилась в девочку Стелла. «Ты не понимаешь, о чем говоришь?» На самом деле, не выдержав повисшего в воздухе напряжения, парень сделал шаг назад. «Такой вариант увеличит ваши шансы, но для того, чтобы вашу кандидатуру рассмотрели, нужно предоставить...» «Мы не будем продавать себя», твердо заявила Стелла. «Просто скажите сумму, и мы ее найдем». «Хорошо, я подам запрос, и как только получу ответ, сразу сообщу вам, ваши контакты у меня уже есть». А мама бросила робкий взгляд на дверь палаты Саша. «Сейчас ей нужен покой, чтобы восстановиться, так что пару дней мы ее здесь подержим. Об оплате не волнуйтесь, того, что вы заплатили, хватит на весь срок». Попрощавшись, сестры заглянули в палату к матери, после чего отправились домой. Стелла понимала, что это конец. У них почти не осталось денег, аренда за квартиру заканчивается, а ранее взятые кредиты на лечение она будет выплачивать еще несколько лет, если поселится на работе. Да еще и Саша, как она оставит ее, да еще и в таком городе, как Найт-Сити. Сама же Саша думала совсем о другом. Она не верила в те слухи, что ходили о странных людях в красных мантиях. Нет, она прекрасно понимала, что все может быть не таким, каким кажется на первый взгляд, но она не была слепой, но если появится шанс спасти маму, она была готова на что угодно. «Да, слушаю», закончив мешать синт-лапшу, Стелла не сразу поняла, кто ей позвонил. «Вас беспокоит дежурный медик больницы корпорации АМТ», голос на другом конце трубки был дружелюбным, но излишне механическим. «Мы рассмотрели ваш запрос и готовы озвучить решение. Желает выслушать все сейчас, или прибудете в больницу лично?» «Лично», выключив плитку, Стелла бросила взгляд на спящую Сашу. «Через сколько нам можно подъехать?» «Не имеет значения, но не позже, чем через 3 дня, в этот срок истекает оплаченный вами срок аренды палаты. Ждем вас в любое время. Спасибо, что выбрали АМТ. АМТ – это надежность». «Саша», разбудила сестру Стелла, «садись ужинать, все готово». «А кто тебе звонил?» Умилительно потирая глаза кулаками, спросила девочка. «Из больницы, сказали, что готовы озвучить цену», сжав губы, ответил девушка. Через 2 часа они вдвоем сидели в простом кабинете, ожидая прихода врача. «Не буду тратить ваше время», ворвался в кабинет кто-то, явно выше рангом, чем тот парень, с которым они общались ранее. «Если судить по мантии и тонким металлическим рукам, ваш запрос заинтересовал некоторых личностей, и они готовы попробовать вам помочь». «Здравствуйте», прошептала Саша, не отрывая взгляда от глазного импланта вошедшего. В отличие от многих других, сотрудники АМТ не прятали и не маскировали установленные импланты, наоборот, выставляя их на показ. Это одновременно пугало и успокаивало. Пугало из-за того, что стык плоти и металла не всегда выглядел эстетически приятно, а успокаивало из-за того, что ты всегда видел и мог оценить, чего стоит ожидать от этого любителя хрома. «Да-да, и вам хорошего дня», пронесясь как ураган, вошедший сел на жалобно скрипнувшее кресло, после чего уставился на девушек. «Условия таковы: вы или находите где-то 500 000 евро-долларов, и через 1/2 года ваша мать будет здорова, или мы уходим». Схватив сестру за руку, Стелла уже направилась на выход. «Знаешь ли, девочка», в голосе предположительно врача зазвучала сталь, «очень невежливо перебивать тех, кто как минимум старше тебя. Сядь». Стелла замерла на месте. Жизнь в Найт-Сити давно приучила ее прислушиваться к инстинктам, и сейчас они вопили, что лучше подчиниться. Медленно сев обратно, она так и не выпустила руку сестры. «Хорошо. Вторым вариантом является подписание контракта с АМТ. Сначала вы пройдете обучение, освоите специальность, а потом 10 лет будете работать на корпорацию. Это последнее предложение, и то исключительно благодаря информации, которую мы смогли получить о вас». «К какую информацию?» — выдавила из себя Стелла, будто загипнотизированная, смотря в зеленый окуляр глазного импланта. Уровень интеллекта и способность к обучению. Если ты достаточно заурядна, то твоя сестра демонстрирует выдающиеся показатели. «Я согласна», — выкрикнула Саша. «Если вы спасете маму, я согласна». «Саша, нет, я уже решила». Вырвав руку из хватки сестры, Саша встала со стула и подошла к столу. «Я знаю, что у нас нет денег, что чтобы нас не выкинули на улицу, ты сутками пропадаешь на работе. Если это поможет, то лучше я проработаю 10 лет, чем потеряю еще и тебя. Саша, я мы справимся, не надо». «Нет, я все решила», — твердо заявила девочка. «Прекрасно», — ворвался в семейную идиллию голос врача. «Надеюсь, вы хорошо переносите тропический климат, так как операция будет проводиться в Южной Америке, а именно в Рио-де-Жанейро. Подпишите здесь, и здесь, и через час вы отправляетесь». «Нет, я тебя не отпускаю», — заявила Стелла, отойдя от шока. «Мы остаемся здесь и смотрим, как умирает мама», — топнула ножкой Саша. «Ты не можешь, ты еще ребенок, как и ты. Пусть ты и старше, но ты такая же, как я, пусть и выглядишь старше. Если ты уйдешь», — решила привести последний аргумент Стелла, но не смогла закончить фразу. «Я напишу тебе, как все закончится», — посмотрев в глаза старшей сестре, Саша смахнула слезы и вышла из кабинета. «Прекрасно», — сцепив пальцы, произнес врач, «но, если что, вы тоже можете отправиться с сестрой, уверены, для вас найдется работа». Правильно оценив гневный взгляд девушки, техножрец вышел из помещения. Свое дело он сделал. Рекрут с хорошим потенциалом завербован. Осталось долететь до другого континента, и через несколько лет еще одна душа узрит истину, он в этом уверен. Дэвид, вернувшаяся со смены в неотложке, огненноволосая женщина была разбита. «Ты дома?» «Да, мам», — сорвав с себя очки с брейн-дансом, отозвался парень лет 15, до этого лежащий на диване. «Что-то случилось?» «Да, сегодня всему департаменту урезали зарплаты, и я больше не могу оплачивать твою учебу в Академии Арасаки». Смотря на радостное лицо сына, Глория разрывалась между двумя чувствами. «Правда? Здорово», — тут же заявил парень. «Мам, ну мам», — видя состояние матери, Дэвид подбежал к ней и обнял. «Мне все равно там не нравилось. Такиши с дружками вечно делали вид, что лучше меня, несмотря на оценки. Так что так даже лучше. Я не расстраиваюсь», — обняла сына в ответ Глория. «Просто я хотела, чтобы однажды ты встал на вершине, и я буду на вершине. Вот увидишь», — лучезарно улыбнулся парень. «Только, если я больше не в Араскаке, то я уже договорилась, тебя возьмут в школу АМТ», — слегка вздрогнула женщина, сказав последние слова. «И я теперь тоже буду там работать». «Ау, это, наверное, здорово», — слегка смутился Дэвид. «А почему?» «Предложили лучшие условия», — излишне быстро ответила она. «Да и с этими задержками зарплат в медцентре. В общем, я решила сменить место работы». «Ладно», — не до конца понимая, что происходит, но чувствуя некую недоговоренность, решил не развивать тему Дэвид. «Пойдем, я купила нам кое-что особенное», — решила отвлечь от плохих мыслей себя и сына Глория, поставив пакет с покупками на стол. Не стала же она говорить сыну, что ее поймали на краже имплантов киберпсиха, что на днях был обезврежен отрядом Макстака. Когда пришел запрос из АМП на изучение тела, продвинутого кровяного насоса военного образца уже не было внутри. Небольшая проверка камеры ее вычислили. Пусть продажи имплантов с трупов подрабатывали многие ее коллеги, а некоторые не брезговали снимать крутые примочки еще с живых людей, тех, кто попадался, немедленно увольняли. Так случилось и с Глорией. Приехав с очередного вызова, она обнаружила свои вещи выкинутыми из шкафчика, а сверху лежало уведомление об увольнении. Выйдя с бывшей работы, будто громом пораженная, она не сразу заметила входящее сообщение. Корпорация АМТ, зная о ее увольнении, тут же предложила вакансию, при условии, что она прекратит воровство имплантов и будет добросовестно выполнять свои обязанности. Пусть зарплата была меньше, но социальный пакет, нормированный рабочий день и возможность бесплатно отдать сына, пусть и не в лучшую, но все же вполне хорошую школу, вынудили ее согласиться. Главное, чтобы ему не промыли мозги, а остальное не важно. Дэвид умный мальчик и сможет найти свое место в жизни, обо всем остальном она позаботится. Наблюдая за образованием некого аналога черной дыры, что уже сейчас начало притягивать мелкие объекты вокруг себя, я лишь задумчиво следил за показаниями приборов. Биотика оказалась весьма интересной областью знания, Жаль, что весьма ограниченной. На личном уровне она весьма сильна и делает его обладателя весьма могущественным, но при массовом применении проигрывает известным технологиям. Простейший лазер даже не заметит выставленный перед ним биотический барьер и поразит укрывшуюся за ним цель. Добавить к этому тот факт, что для получения возможности использовать биотику человеком нужны весьма сложные манипуляции, и получается пусть и кажущаяся сильной, но при тщательном рассмотрении бесполезная способность. Испытание завершено, разнесся по внутренней сети голос Алисси. Тело захваченное Азри, с целым пучком проводов торчащих у нее из затылка, тут же обмякло и повисло на ремнях. Сейчас ее уберут обратно в колбу и исследуют на предмет повреждений. Неплохой результат, поделился я с ученицей, что отошла от пульта управления. Согласна, ради этого стоило потрудиться и изучить мозг этих существ. Пронаблюдав за правильностью подключения систем жизнеобеспечения, Алисия отвернулась от длинного ряда колб. Что с остальными образцами? Исследования пока ведутся, но специалистов достаточного уровня, кроме меня, нет, пожала плечами она, поэтому я решила сосредоточиться на ком-то одном, и Азари показались мне самыми перспективными. Начать их изучение стоило хотя бы из-за их нервной системы. Если суметь создать нечто подобное у человека, то фактическое бессмертие не за горами. Вопрос только в том, готово ли к такому человечество, не знаю, но иметь возможности не воспользоваться ей, намного лучше, чем не иметь и жалеть об этом. Интересная мысль. Возможно, в будущем можно будет провести эксперимент и заселить одну из планет страховок. Интересно будет посмотреть, какую цивилизацию построят долгожители. Возможно, в будущем, а пока мне надо обработать полученные данные, ушла от ответа Алисия, затем проверить работу лаборатории и больниц, лично поговорить с перспективными кандидатами, провести несколько лекций. «Мне можешь не рассказывать», — позволил себе намек на усмешку я. Сюда я вырвался только из-за желания воочию увидеть биотику. Иногда я задаюсь вопросом, сколько мы еще проживем в подобном темпе. Проведя пальцами по толстому стеклу, за которым находился бессознательный турианец, столько, сколько понадобится. Сейчас нужно как можно лучше подготовиться к будущему, ведь если мы не отразим вторжение жнецов, весь наш труд пойдет на смарку. Посмотрев на удаляющуюся спину ученицы, я перевел взгляд на колбы. Лично изучить ксеносов, что так похожи и так отличны от людей, было бы действительно интересно. Столько новой информации, что может в будущем принести славу всему человечеству, и так мало времени. Конечно, был вариант и прямо сейчас произвести несколько старших техножрецов в Магасе и свалить на них часть обязанностей, но сделать это не позволяли две вещи. Понимание того, что они не готовы, и паранойя. Пока есть время и возможности, стоит как можно больше времени уделять подготовке последователей, текущих и будущих. Предыдущий опыт меня все же кое-чему научил, да и продвигать любого, кто демонстрирует хотя бы искру таланта, теперь нет нужды, людские ресурсы почти бесконечны и есть возможность выбирать, но выбирать с умом. Надо проверить степень готовности новых объектов в Южной Америке, провести тесты в пустотной лаборатории, технология фазового смещения почти отработана. А дробящее пространство пушка готова произвести первый выстрел. Порой казалось, что даже с ускоренным во много раз мышлением я так никуда и не успеваю, однако опускать руки я не имел права. Все ради человечества. Труп уволенного несколько часов назад агента контрразведки Арасаки НС-770-416 Вивин токами обнаружили недалеко от бара Лиззис. Прибывшие на место медики заключили, что смерть наступила из-за схождения многих факторов. Сильной интоксикации организма от длительного приема стимуляторов, одномоментного отключения корпоративных имплантов и побоев средней тяжести. Тело было кремировано. Винсент, больше известный на улицах Найт-Сити как Ви, еле дополз до выхода из подворотни. Сломанные копами ноги не слушались, а из-за кровопотери в голове шумело. «Надо добраться до Риппера», крутилось у него в голове, пока он упрямо перебирал руками, «или оставаться в Атланте». «А во, смотрите-ка, кто тут у нас?» Раздалось откуда-то сверху, уж не тот ли борзый парень, что решил, что он самый крутой. Глумливый смех стал ответом на этот риторический вопрос. Через секунду Ви почувствовал, как его голову поднимают, чтобы рассмотреть получше. «Да, тот самый», — плюнул Ви в лицо боец шестой улицы, «ну что, теперь не такой крутой». «Пошел ты», — превозмогая боль, ответил Ви, пытаясь сфокусировать глаза на обидчике. Теперь-то рядом нет падры, что сможет тебя защитить. Короткий выстрел, и тело Ви навсегда замирает на асфальте. Выбросите его в мусорный бак, там ему самое место. Ты как, Чика? Спросил здоровенный латиносу рыжеволосой девушки. Нормально, задела по касательной, аккуратно приподняв не самую чистую тряпку. Она убедилась, что кровь уже остановилась. Мы, кочевники, крепкие, по-другому в пустошах не выжить. Знаешь, сначала я хотел тебя кинуть, но после того, что мы с тобой пережили, передумал. Спасибо за честность, ответила девушка, едва не потянувшись к пистолету. Да, пожалуйста. Так, что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Сказав это, Джеки открыл багажник машины и склонился над грузом. Открывай, твою мать, присмотревшись к символам на контейнере, выругалась девушка. Здесь написано, Арасака. Мы оборовали очень крутую карпу. Значит, заработаем крутые деньги, немного безбашенно заявил Джеки и открыл контейнер Амамес. Игуана, воскликнул он, с Малых Антильских, наверное. Как думаешь, на ней можно заработать? Спросила Валерия, присев на край багажника и потыкав пальцем рептилию. Конечно, нам обоим хватит надолго, с полной уверенностью в своих словах ответил Джеки. Нам, не удержалась от сарказма Ви. Да, нам, напарница, бабло, пополам, ободряюще улыбнулся здоровяк, хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану, жалко будет ее отдавать, всегда хотел зверушку, странным взглядом посмотрел он на просыпающуюся ящерицу, я даже имя придумал, мне, да, кстати, оторвав взгляд от контейнера, посмотрел он на Ви, уже есть идеи, чем собираешься заняться в Найт-Сити, откуда ж мне знать? Последние годы я провела в разъездах между штатами со своей семьей, пожала плечами она и тут же поморщилась от боли в раненой руке. Так, наверное, они будут тебя ждать, не будут, мы решили разбежаться. Навсегда, добавила она, опустив взгляд. Должно быть тяжко, когда ни к кому вернуться, поддавшись настроению, тихо произнес Джеки, но тут же вспомнил, кто он такой, да ладно, не ссы, я мигом найду тебе угол. «Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может и ты найдешь свою в Найт-Сити». «Спасибо, это приятно», — усмехнулась Ви. «Да ладно, мы же одного поля ягоды. Я бы поработал с тобой еще, особенно после того, что мы сегодня пережили. Напарница». Когда Джеки протянул руку Ви, Игуана окончательно проснулась и вскарабкалась на плечо девушки, начав внимательно осматривать пыльный гараж. «Ау-у! Какая она ласковая», не удержался здоровяк. «Ладно, напарник», взвесив все за и против, Ви протянула ему руку, «берем ящерку и валим отсюда побыстрее». Через несколько часов Ви и Джеки подъехали к черному входу в барель Койоти Коха на едва живой тачке. Покупатель на Игуану уже нашелся, а значит, новый дуэт Соло получил шанс на жизнь. Осталось лишь не умереть в Найт-Сити, городе мечты. Часть 10 «Судьба или рок» системы Терминуса – были истинным сокровищем для тех, кто хотел собрать как можно больше данных о пространстве цитадели, не привлекая к себе лишнего внимания. Достаточно было установить следящие модули на маяке экстранета и информация потекла полноводным потоком. Главное было выбирать как можно более далекие системы, где космические корабли появляются пару раз в год, и о появлении на галактической арене нового игрока никто не узнает. Имея доступ к экстранету, удалось выяснить многое, и примерный уровень развития ксеноцивилизаций, их политический строй и социальные проблемы, уровень вооружения и технологического развития. Безусловно, у всех раз были тайные разработки и секретные проекты, но они терялись на общем фоне и не могли сыграть значимой роли, и результат разочаровывал. Вспоминая информацию многотысячелетней давности, я предполагал, что пророки, видевшие этот вариант Млечного Пути, слегка приврали, сильно сократив возможности ксеносов. В целом так оно и было, но не намного. Тотальное засилье технологий на нулевом элементе и почти полное игнорирование других векторов развития, плетущийся с черепашьей скоростью прогресс, запрет на исследование галактики. Даже в самых смелых прогнозах я не мог себе представить, что большая часть виденного мной когда-то в первой жизни окажется правдой. Посылая запрос за запросом в глобальную сеть, понемногу открывалась все более полная картина, но собирать ее приходилось из отдельных фрагментов, и найденное вызывало одновременно и радость, и отвращение. Те немногие ксеносы, что пытались раздвинуть горизонты, неважно в чем, в изучении дальнего космоса или науки, аккуратно задвигались или устранялись. Матриарх Азари, что настаивала на изучении технологии ретрансляторов и ее воспроизведения, незаметно стала владелицей скромного бара на планете Иллум. Раса кварианцев, что пусть и еретическими методами, используя изуверский интеллект, начала отходить от использования нулевого элемента и уже разработала прототипы плазменного оружия, внезапно подверглась атаке собственных слуг. Подобный исход был ожидаем, но, по всем прогнозам, случился он слишком рано и внезапно. Галактика в том виде, в котором я ее обнаружил, казалась декорацией, ширмой за которой скрывается что-то зловещее, и если мои предположения верны, то стоит быть еще осторожней. Однако, следуя за смутными воспоминаниями, я наткнулся на нужную мне информацию. Серый посредник, самый крупный и могущественный торговец информацией, как это ни иронично звучало, почти серый кардинал галактики. Насколько мне было известно, данная личность является всего одним ксеносом, что сидит в центре информационной паутины, и стоит его устранить, как все нити окажутся в руках того, кто устранил предыдущего паука. Серый посредник умер, да здравствует серый посредник. Значит, серый посредник, глядя на все собранные мной данные об этой таинственной личности, Доминика перебирала между пальцев метательный нож, столько власти и так легко получить. Сначала его надо найти, задумчиво произнесла Алисия, а это, как я понимаю, не так просто, раз те, кто пострадали от данного объекта, до него до сих пор не добрались. Как бы я ни любил всех, кто связан с варпом и прочими сверхъестественными явлениями, но известные мне пророки дали подсказку, поймав взгляд учениц, я вывел на экран карту галактики, круг поиска снижается как минимум до исследованной ксеносами части космоса, часть картинки подсветилась красным, следом, можно исключить, так называемое, пространство цитадели и оставить лишь системы Термитуса. Подсвеченный участок карты сократился втрое, и финальным фильтром станет знание о том, что штаб серого посредника находится на планете, где вечно бушуют электрические бури, на карте осталось три точки, я почти на 100% уверен, что он где-то здесь. Всего три планеты? Насмешливо спросила Доминика. Даже если мы будем соблюдать самые параноидальные протоколы секретности, максимум через полгода мы обнаружим его. Вот именно, позволил я себе добавить удовлетворение в голос, тем самым получив контроль над уже существующей сетью информаторов, а заодно доберемся до самых охраняемых секретов. А значит, сможем намного лучше подготовиться к грядущему, закончила мою мысль Алисия. Да, корабль-разведчик уже проходит переоснащение и через 3 недели отправится на миссию. К этому моменту группа захвата должна быть полностью готова, мы обязаны получить этот ресурс в свои руки. Я лично возглавлю миссию, с едва сдерживаемым азартом заявила Доминика. На это я и рассчитывал, но не забудь, в случае запуска протоколов самоуничтожения, главным приоритетом является не захват баз данных, а твое выживание. Я помню, и буду осторожна. Тогда, ознакомься с этим пакетом, отправив Доминике все, что удалось обнаружить о взломе и хакинге используемых ксеносами технологий, я пристально посмотрел на нее, перед тем, как начать захват, тебе придется все это изучить и обучить своих подчиненных, не стоит лишать себя дополнительного преимущества. От себя добавлю, решила проявить некоторую инициативу Алисия, что для дальнейшей работы в пространстве цитадели, я разработала идеально подходящие для этого инструменты. Короткая вспышка, и перед нами появилось несколько Азари. Они были наги, а в их глазах не отражалось и отблеска разума. Пусть эксперимент с клонированием оказался не самым удачным, начала свой рассказ Алисия, но немного доработав методику сборки синтов, удалось создать их. От оригиналов они отличаются почти полным отсутствием способности к биотике и невозможностью к размножению, но во всем остальном, точные копии, идеальные марионетки для внедрения. Через несколько лет, я планирую заняться созданием ксеносинтов и других видов. ХМ, просканировав замершие передо мной тело, я уже начал просчитывать варианты использования их, операций под чужим флагом, диверсии, провокаций, внедрения. Идеально. Какие сложности с биотикой? Слишком сложная нервная система, полностью воспроизвести ее на имеющихся станках невозможно, тут же ответила Алисия, явно недовольная тем, что ее новые творения не были в своем роде совершенными. Хорошо, отправь список требований, а я попробую доработать сборочные станки. Эх, Чувствую, скоро начнется что-то очень интересное. Подвела итог нашему совещанию Доминика. Ребекка, вызов от Дарья был внезапным, не потому, что они в целом редко созванивались, а потому, что произошел в 4 часа утра. Срочно хватай пилора и приезжайте. Что случилось? Прочувствовав тон, зеленоволосая девушка тут же вскочила с кровати, схватив лежащий под подушкой пистолет. Умея на приступ кибипсихоза, со странной смесью чувств ответили на другом конце линии, он ударил Киви, когда она почти закончила взлом. Сейчас я заперла его, но, скоро будем. Накинув любимую куртку, Ребекка пинком скинула брата с кровати, просыпайся, дебил. А, что, все еще не понимающий, где он находится, в брейн-дансе или в реальности, Пилар начал озираться. Мин слетел с катушек, и мы должны ему помочь, безапелляционно заявила девушка, ураганом проносясь по той части квартиры, что занимал ее брат. Мин слетел с катушек, ты что-то принимала, Сис, нет, бесполезный ты кусок, хватая все подряд, ящик с инструментами, патроны для дробовика, противогаз, собирайся скорее, или я всажу тебе пулю в задницу. Да понял я, понял, давно привыкший к импульсивности сестры, Пилар пытался сообразить, что взять с собой, чтобы помочь другу с его приступом, дай мне минуту. Обнаружен киберпсих. Повторяю, обнаружен киберпсих. Под звук стрельбы, докладывал дежурный офицер полиции Найт-Сити, требуется поддержка Макстака. Ваше обращение принято, ближайшая дежурная группа уже вылетела, ответил механический голос. Захватите побольше пушек, слегка подрагивающим голосом произнес офицер, судя по тому, что я слышал, стреляло как минимум двое. Дополнительная информация принята, спасибо за вашу сознательность. Ну что там, трясущимися руками пытаясь нащупать магазин, его напарник присел рядом, скрывшись за машиной. Макстак уже вылетел, надо только продержаться до их прибытия. Легко сказать, эта тварь уже разорвала 6 человек, причем 3, голыми руками. Передай всем, чтобы бежали из здания, сами мы не справимся, а железным солдатикам будем только мешать, понял. Полицейские, что и сами не особо хотели лезть к киберпсиху, услышав приказ отступать, превратили военный маневр в неорганизованное бегство, покинув здание и тут же укрывшись за бронированными боками машин. Толстые пластины брони давали некоторое спокойствие и безопасность. Через 6 минут после вызова, сверху раздался шум работающих двигателей. Кавалерия прибыла. Первыми на землю спрыгнули бойцы в силовой броне со щитами, а за ними спустились легковооруженные оперативники. Киберпсиху, конец, облегченно подумали полицейские. «Мин, Мин!» – кричала Ребекка, укрываясь от хаотичного огня друга за старым автоматом с газировкой. «Приди в себя, черт подери!» «Он никого не слышит», – перекрикивая звуки выстрелов, – ответила Дарья. За несколько минут до прибытия копов он пришел в себя, но ненадолго. Зажав рану на животе, высокая девушка поморщилась от боли. «Не хочу вас отвлекать», – сидящий за кучей мусора Пилар бросил в Мейна пустой банкой, отвлекая его, но только что прибыл Макстак. «Так что надо или сваливать, или думать, что делать дальше». «Блядь», – выругалась Дарья, прекрасно зная, что значит прибытие цепных головорезов АМТ. «Надо как-то успокоить Мейна и вывести его отсюда». «Ага», – легко сказать, пригнувшись от просвистевшей над его головой пули, растеряв всю напускную веселость, ответил Пилар, успокоить киберпсиха, а потом уйти от тех, у кого в арсенале есть штурмовые АВИ. Легче легкого, мы не бросим Мина умирать. Покрепче сжав пистолет, твердо сказал Ребекка, как только я начну, присоединяйтесь. Не до конца понявшие, что она задумала, Пилар и Дарья не успели вовремя среагировать, когда невысокая девушка выскочила из укрытия и бросилась на груду плоти и металла в 4 раза больше ее, открыв по ней ураганный огонь. Целилась она в основном в конечности, рассчитывая обездвижить киберпсиха, но в спешке не захватила с собой из дома ничего достаточного калибра. Пистолетные пули отскакивали от брони киборга, не причиняя вреда, но затуманенный разум воспринял близкую стрельбу как угрозу. Ствол дробовика Крошер оказался направлен на что-то яростно кричащую Ребекку. Первый выстрел прошел мимо, второй был точнее, но мелкую фигуру успел сбить с ног ее брат. Несколько дробин все же попали в цель, и из-под химка же Ребекки начала струиться кровь. Пилару тоже досталось, дробь застряла глубоко в его животе, пробив синтетические мышцы. Следующий выстрел должен был стать последним, но набравшая разбег Дарья врезалась в фигуру своего парня, сбивая ее с ног. Заряд дроби ушел в потолок, но киберпсих не оставил нападение на себя без ответа. Металлический кулак ударил точно в челюсть, ломая и дробя ее. Бессознательное тело блондинки тяжело упало на пол. Что? Сознание на миг вернулось к Мейну, и он недоуменно посмотрел на свои окровавленные руки. Он не понимал, где он и что произошло. Он помнил, как бежал по пустыне, но там были кактусы. Он указывал на них пальцем, и они разлетались на ошметки, а сейчас почему Дря лежит, и что здесь делает Ребекка с Пиллером? Надо разобраться. Туман киберпсихоза вновь затмил разум Мейна, автоматический дробовик оказался направлен на «никому не двигаться». Дверь в комнату, где разворачивалась трагедия, оказалась выбита с частью стены, работает Макстаг. Дробь бессильно ударила о тяжелый щит, даже не оставив отметин. Ответный выстрел оторвал Мейну руку с оружием. Второй выстрел угодил в левое плечо, опрокинув массивное тело. Еще в полете Мейн активировал ручную пушку. Плохо обслуживаемый механизм не сумел разложиться до конца, и когда поступила команда на выстрел, киберимплант разлетелся на части, заполняя комнату шрапнелью из обломков. Безрукое тело еще пыталось пошевелиться, но над ним уже навис оперативник в силовой броне. Стоп, объект попадает под категорию Каппа, берем живым, вышедший из-за спины первого оперативника, приказал командир группы. ХМ, ладно, опустив ствол Моргенштерна, доработанной и усиленной версии пистолета «Булава», произнес оператор силовой брони, «Повезло тебе», бросил он дергающемуся телу, «А что с остальными? Страховки у них нет, да и спасать киберпанков себе дороже», просканировав три тела, ответил лидер, «Тем более, блондинка уже мертва, а длинному осталось пара минут. У меня есть деньги», едва слышно прохрипела самая маленькая участница побоища, с трудом ворочающая языком из-за кровопотери, куча обломков ручной пушки, застрявших в ее теле, и удара головой о пол. «Брат, ХМ», посмотрев несколько секунд на девушку в нижнем белье и куртке, лидер все же принял решение, вкалите им стабилизаторы и вызовите наряд медиков. «Наша работа тут закончена, шеф», в комнате появилось еще одно действующее лицо в форме Макстаг, там наверху лежит еще одна, по виду, нетронер, но без половины лица и голая. «Что?» Тоже раненая и на последнем издыхании. Нет, всего лишь без сознания. Ну и хрен с ней, пусть и дальше лежит. Как будто у нас и без этого работы мало, развернувшись, ответил лидер, всех четверых грузите в транспорт, труп отдельно. Через несколько минут выжившие полицейские наблюдали за тем, как киберпсиха и еще несколько тел выносят из здания. Издалека казалось, что тот, кто положил немало их коллег, мертв, чему копы были очень рады. Но главное, что они сами остались живы, да еще и небольшая компенсация там приятно грела карман. Еще один киберпсих ликвидирован, завтра об этом красочно расскажут в новостях, а жизнь в Найт-Сити продолжится, как и всегда. Значит, в Найт-Сити прибыл Йорина Буэросака в сопровождении Адама с Мышерой, и они вместе поселились в Компике Плаза, уточнил я, читая отчет ответственного за свободный город техножреца. Что-нибудь еще, что не вошло в отчет? Да, слегка неуверенно ответил бывший кочевник, что одним из первых присоединился к культу. Удалось заметить, что он прибыл из Японии с экранированным кейсом, судя по косвенным данным, с чем-то ценным. Мятежный сын Сабура прибыл в Найт-Сити с чем-то секретным, это как минимум интересно, особенно учитывая последнюю программу Этаросаки. На какой стадии выяснения содержимого кейса? О самом содержимом узнать ничего не удалось, но он явно предназначен для перевозки чего-то биологического, вывел на экран новую информацию техножрец, система поддержания температуры, влажности и прочих показателей, влияющих больше на живую плоть, чем на благословленный металл. Я пытался выяснить больше, но имеющихся ресурсов недостаточно. ХМ, понимая, что совсем скоро случится кое-что намного более важное в далеком космосе, я размышлял о том, стоит ли обращать внимание на дела земные, продолжай наблюдение и отслеживай контакты Йоринобу. Заодно, попробуй получить как можно больше данных об Адаме с Мышере, или том, кто выдает себя за него. Заметив легкое недоумение на оставшейся органической части лица техножреца, я все же решил пояснить. В 2023, когда взорвалась предыдущая башня Арасаки в Найт-Сити, Смышер в этот момент был на ее крыше. Выжить после подрыва под ногами ядерной боеголовки и последующего падения с высоты на груду обломков он не мог, точнее, мог, но шанс этого находится в области статистической погрешности, а значит перед нами кто-то другой. Есть, конечно, вариант, что эта энграмма оригинальна с Мышера, но я все же думаю, что Арасака решила вытащить на публику кого-то выглядевшего как их главное пугало. Тогда я постараюсь собрать как можно больше информации, слегка склонив голову, ответил техножрец. Хорошо, и, если случится что-то экстраординарное, можешь вызывать меня напрямую, но не злоупотребляй этим. Закончив разговор, я вернулся к более важным вещам. Исследование, совместная работа с Алисией над улучшением станка для создания синтов, наблюдение за поиском базы серого посредника. Все это отнимало кучу времени, и на мелкие неурядицы времени просто не оставалось. Однако, несовершенство человеческой психики в стремлении передать именно своим потомкам все созданное при жизни, могло привести к весьма печальным последствиям. Пример Арасаки лишь наиболее яркий и выпуклый, ведь после смерти старшего сына, Кея, Сабура вновь взял бразды правления корпорации и за полвека смог вернуть ее на прежнее место. Однако, даже с современным уровнем технологий, поддерживать жизнь в столь дряхлом теле долго не получится. Сабура Арасаки 158, и в ближайшие 20 лет он умрет, не оставив официального наследника. Младший сын, Йоринобу, скорее разрушит творение отца, чем продолжит его дело, а дочь, Ханака, создана для чего угодно, только не для управления мегакорпорацией, во всяком случае, исходя из тех данных, что удалось о ней добыть. Падение Арасаки приведет к очередному переделу сфер влияния, грызней за наследство и хаосу, что совсем не нужно человечеству, особенно на пороге колонизации других планет. Ведь прямо сейчас исследовательские экспедиции собирают последние образцы грунта и атмосферы, перед тем как объявить о возможном начале колонизации Марса и Венеры. Безусловно, колонизация начнется и без стран Юго-Восточной Азии, но ее темпы заметно снизятся. А значит, надо тщательно проследить, чтобы не произошло ничего непредвиденного. Усмехнувшись возникшей мысли о нашем с Сабура сходстве, я отогнал ее. В отличие от старого японца, меня не так просто убить, да и опровержения своему фактическому бессмертию я пока не нашел. Привычное шипение контактов, и я подключаюсь к инфотрону, недавно прошедшему модернизацию. Полноценный квантовый компьютер сильно увеличил вычислительные мощности, давая доступ к возможности находиться почти в 10 местах одновременно, чем я беззастенчиво пользовался. В далекой пустотной лаборатории кусок пластика провалился сквозь лабораторные манипуляторы. На космической верфи Бета-12 была откалибрована магнитная плавильня, увеличив ее производительность на 1,94%. На открытии новой аркологии в Южной Америке с речью выступил глава корпорации АМТ. Атмосфера на планете-убежище 3 была признана удовлетворительной для начала заселения.